Развернулась новая голограмма. Это были данные о 138-м ярусе от Алисы и профессора. Бладу сразу бросились в глаза просторные помещения этого уровня, расположенные вплотную к внешней обшивке корабля. «Ангары», — прочел Блад. «Блин, ну конечно! Здесь же должны быть спасательные шлюпы! Только вот вряд ли на них найдутся скачковые двигатели. Так, а что-то от моих гавриков давно посланий не было». Питер высветил все уже полученные данные в объеме и начал искать на нижних ярусах Джима с Гиви, но обнаружил их почему-то гораздо выше. Зеленые точки, отмаркированные им буквами «Г» и «Д», двигались совсем не в том направлении. Они явно, объединившись, лезли вверх, стремительно приближаясь к зоне ответственности штурмана, который копошился... Нет, почему-то уже не копошился на 127-м уровне. Блад поспешил включить связь. «Фиолетовый, что там у тебя стряслось?» Штурман не отвечал. «Провалиться! Неужели на киску нарвался?» Капитан выхватил из ножен шпагу, перевел ее в режим бластера и пулей вылетел из рубки. Станнер, засунутый за пояс, он проигнорировал. Было уже не до сантиментов. Единственного штурмана на корабле он не собирался терять. Блад мчался по лестничным пролетам вверх, мысленно проклиная себя за безалаберность. Его команда и та раньше него почуяла неладное. На помощь спешит, а он рехля. До 127-го уровня оставалось всего полпролета, когда до капитана донесся сердитый голос Гиви. «Джим, он нам нужен был живой!» «Да не я это, с создателем клянусь, пальцем не тронул. Я уж его и тряс, и по щекам хлестал, а он все дрыхнет!» Блад удрученно вздохнул и двинулся на голоса. «Так он живой?» — обрадовался Гиви. — Ну, ясен хрен. — Тогда есть шанс. Сейчас я бластером его слегка прижгу. В момент проснется и все выложит нам, гад. — А потом? — Штурманские карты из него выбьем. И в утилизатор. — Правильно, — одобрил Юнга. — Нам на борту такая крыса не нужна. Вот только Кэп... — А чего Кэп? Спишем на несчастный случай. Тут же тыгдымский конь по коридорам скачет. Будем считать, что это он его схарчил. Но сначала пусть все выложит. Что именно выложит? Поинтересовался Блад, выходя из-за поворота коридора. Юнга с бортмехаником отпрыгнули от фиолетового и, словно нашкодившие пацаны, начали прятать за спину оружие. Причем, если оружием бортмеханику служила верная отвертка бластер, то у Джима в руке был лично им отточенный об кафель томагавк. Штурман лежал под схемами рядом с пожарным щитом и откровенно давил храпака. Судя по всему, он был пока в порядке, разве что щеки имели не совсем здоровый алый цвет. «Так что ты хотел из него выбить, Гиви?» — спросил капитан, приближаясь к обормотам. «Скачковые двигатели!» — хмуро буркнул гном. «Так вы опять за старое!» — наливаясь холодной яростью, прошипел Влад. «Забыли, о чем недавно говорили? Этот вопрос вроде бы закрыт!» «Кэп, мы тебя, конечно, уважаем, но тут ты не прав», — смело сказал Джим. «Корабль свихнулся после того, как эта гнида вогнала в него свою программу, и мы врубились в скачковые. Я этих ГБшников знаю, от них любой подлянки можно ждать». «ГБшников?» — нахмурился капитан. «Тебе не все про Федерацию известно», — зачастил Джим. «Из этой зоны за кордон без стукача хрен кого выпустят. Один ГБшник в группе всегда есть, чтобы за моральным обликом следить». «И сделают все, чтоб верные сыны отчизны не кинулись в объятия прогнившего капитализма. Явно цитируя кого-то, с пафосом продекламировал гном. — Значит, он, по-вашему, стукать? Блат уже едва сдерживался. — А кто еще? — пожал плечами Джим. — Профессор? Алиса? — Ну, козе понятно, он. Ни одного члена команды корабля не выпустят из Федерации, если он не даст подписку поработать стукачом на безопасность. — Ну, а ты в ГБ какое звание имеешь? Светящийся клинок шпаги Блада метнулся вперед и замер в паре сантиметров возле горла Юнги. — Нет у меня званий, — пролепетал стремительно бледнее Джим. — А я думаю, есть. Глаза Питера сузились, и Юнга понял, что шутки кончились. Если он не скажет правду, Блад его убьет. — Ну, есть. — Что? — завопил Гиви. — Да ничего. Юнга быстро пришел в себя и начал злиться. — Есть. Почетнейшее звание, стукач. Прохожу под кодом агент 007. А куда деваться, если папа генерал? И чтоб сын да не работал на ГБ, дудки. Только я никого еще не сдал и сдавать не собираюсь. У меня все кореша по отчетам белые и пушистые. — Ты не сын ученого, — опустил шпагу Влад. — Так я и думал. — И чего за кордон решил податься? Генеральских сынков и на земле неплохо кормят. — Да кто спорит? — поморщился с досадой Джим. — Вроде все есть, положение у папы, дай создатель каждому, а свободы нет. И воспользоваться тем, что есть, толком невозможно. Добрые друзья-товарищи тут же стуканут, что сын высокопоставленной особы пропитывается духом чуждой идеологии. А тут про подготовку к эксперименту в Институте времени узнал и... — С тобой все ясно. Значит так, уроды, вы, кажется, забыли, кто здесь капитан? И забыли, что ваш капитан дал слово вернуть всех пассажиров живыми и здоровыми на Селесту. — Но он не пассажир, — пробормотал Джим. — Я слово давал за всех. Говорю в последний раз. Больше повторять не буду. Еще раз нечто подобное повторится, порубаю всех в капусту. Мы здесь все одна команда и должны быть готовы друг за друга жизнь отдать. Все поняли, уроды? Уроды втянули головы в плечи и что-то не совсем согласно промычали. — Все поняли, — зарычал Влад. — Все, все. Тогда взяли его под белые ручки и в каюту. — Столько времени за вас потерял, придурки! Взбешенный капитан в выражениях не стеснялся. Фиолетовый зашевелился, на полу открыл глаза и попытался сесть. Гном кинулся к нему на помощь. — А это где? — сонно хлопая глазами, спросил штурман. — Кто это? — склонился над ним Блад. — Ну, зверюга. Черная такая. Пасть разинул и на меня. Больше ничего не помню. — Наверное, уже далеко. Встать можешь? — Да вроде. Штурман встал, потряс головой, потер пальцами глаза. — Я что, спал? — Да еще как! — закивал Джим. — Едва разбудили. — Всем вернуться на места и продолжить работу. — Жестко, — сказал Пит. — И все делать бегом. Время не ждет. Джим, дай сюда томагавк. Нечего изображать индейца. Отняв у Юнги топор, капитан поспешил обратно в рубку. У него вдруг появилось... ощущение, что скоро что-то произойдет. Еще до начала консервации произойдет. И это ощущение надвигающейся беды заставило его шевелить ногами. Шестое чувство не обмануло Блада. Пока он отсутствовал, ситуация в рубке изменилась. Пульт наполовину ожил, на нем тревожно мерцала сигнальная лампа, отбрасывая отблески на стены и потолок. а на инфопанели высвечивалась уже совсем другая надпись. «Тревога! Резкий скачок потребления энергии в скачковых двигателях. Всем пассажирам и членам экипажа занять места в спасательных шлюпках. До взрыва осталось 0 часов 5 минут 18 секунд». И шел другой отсчет. Сердце Блада ухнуло вниз. За оставшееся время никому не успеть добраться до спасательных шлюпок. «Думай, башка, картуз куплю!» — треснул себя по голове Питер, пытаясь выбить из нее хотя бы одну идею.